Эмина приняла Рошера со всем радушием. Захлопотала вокруг, заулыбалась, предложила сладостей. «Ты так редко заходишь!» «Дела все дела!» «А правду говорят, что дочь Лори Эрена в жертву принесли?» Рошер не сдержался, фыркнул. «Вот чушь собачья!» «А говорят, обряд страшный, а все потому, что она с чернокнижниками связалась, душу Раш продала!» «Слушай больше!» «А все говорят?» «Врут нагло!» «И что вроде бы Лори Каррер тоже с этими людьми связан?» «Ланисте, да ему ума только на девок и хватает, и то скрыть никого не удается». «Это верно!» — хихикнула Эмина. «Хоть бы втихую гулял, кобель блудливый, а то узнает Лори Верас, как есть ему все оторвет». «Верас?» Рошер едва не поблагодарил вслух четырехликого. «Это ж надо! Он собирался долго разговор наводить, а тут ему и имя на блюдечке преподнесли. Или нет? Ну-ка!» «У него еще жена такая, блондинка, высокая, да?» «Блондинка, да, но не высокая, а скорее фигуристая». Эмина показала на себе, где там фигура. Вышла очень внушительно. «Таримси ее зовут». Вот она и Тара. И ревнует он ее до ужаса. «Каждому столбу. Оно и понятно, когда самому-то уже и не пятый десяток, а жена молоденькая, да еще детей нет. Но там такая история». «Какая? Эмина, расскажи, мне ж любопытно». «Неужели не слышал?» «Может, и слышал, да уж и не помню». Эмина облокотилась на стол, вытащила из красивой коробки конфету. «Интересно, зачем тебе это?» «Ну, ладно. Ох, и вьешь ты из меня веревки!» «Из такой красавицы только шелковые ленты», — заверил Рошер, получил в ответ кокетливый смешок и приготовился слушать. И не прогадал.